Наступало утро. Сумрак начинал рассеиваться, но фонари еще горели. Директор школы посмотрел на часы, висевшие на ближнем столбе. 7:20. Через 40 минут должен прийти мужчина в сером драповом пальто и принести чаю. 40 минут пролетели быстро. На самом деле мужчина пришел даже раньше, 7:05, и принес он не только чай, но и бутерброд с салом, так что Банов смог и позавтракать. «Ну, идите, отдохните», — говорил мужчина жующему соседу по очереди. «А к 3 подходите. Может, к тому времени совсем близко будем. Тогда вместе постоим». Около 5 часов пополудни Банов уже вплотную приблизился ко входу в мавзолей. Крестьяне, стоявшие за ним, напряженно молчали. Это немного радовало директора школы, уставшего от их бесконечных споров, в которых чаще всего звучали 2 фразы «он» и «не он». Мужчина в драповом пальто, стоявший впереди, тоже молчал. Где-то в 3:45 ему стало плохо, и кто-то из соседей по очереди поделился с ним сердечными таблетками. И он вроде чувствовал себя получше, но был страшно бледен. Очередь двигалась едва заметно, но движение это отличалось постоянством. Вот уже и мраморный порог, и ступенька. Банов горел от нетерпения увидеть вождя. Крестьяне за спиной снова зашушукались, но тут их кто-то дернул. Медленно поворачивал очередь направо. Вот еще 1.5 ступени, и он увидит. Но нет, там был еще один поворот. И, наконец, Банов увидел его. Он лежал под стеклом, желтый, словно сделанный из церковного парафина. Медленно, плывя мимо, директор школы нагнулся к лежащему под стеклом и внимательно посмотрел на его лицо. Что-то там показалось подозрительным Банову, и он успел еще раз пониже нагнуться. И действительно, показалось ему, что увидел он едва заметные трещинки, какие случаются иногда на старых глиняных горшках. «Не настоящий», — прошептал сам себе Банов, и тут же словно полная тишина окружила его. Он испуганно оглянулся. Крестьяне, замерев и выпучив глаза, смотрели на него. Банов посмотрел вперед, но мужчина в драповом пальто, а впереди него и вся очередь, уже выходили из этой комнаты. А значит, они не услышали по небрежности произнесенные слова. «Не настоящий!» — шепотом переспросил один из крестьян, показывая взглядом на лежащего под стеклом. Отступать было некуда. Да и был Банов уверен в своей правоте. «Нет», — подтвердил он шепотом, — «не настоящий». Лица крестьян просветлели. Угрюмость и напряжение исчезли. Один из них даже улыбнулся. Банов поспешил догонять очередь. Крестьяне отстали. Мужчину в сером драповом пальто он догнал уже на булыжнике Красной площади. Собственно, очереди там уже и не было. Люди, выходя из мавзолея, как бы сосредоточивались на себе и расходились, рассыпались. И каждый шел в одиночестве, думая о чем-то сокровенном. Или, может быть, это только так казалось? Банов тоже шел в одиночестве, шел медленно, и в голове его крутилось одно единственное слово — «ненастоящий». 5 дней спустя наступил серый рассвет. К этому времени у Добрынина и Уркуемца кончились дрова, и осталась только 1 бутылка спирта. Несколько дней полной темноты оказались серьезным испытанием для народного контролера. Сначала он пытался что-то делать. Мелко колол оставшиеся дрова, желая вновь изобрести древнюю лучину. Но ничего не получалось, а щепки сгорали в мгновение ока, и ничего, кроме самих себя, не освещали.